И уж коль скоро так вышло, то вина за это лежит не на нем, а на папе Льве Третьем. Могла ли столь грубая уловка ввести в заблуждение искушенный в политических интригах Влахернский дворец? В обычных условиях, конечно, нет. Но вся хитрость Карла как раз и заключалась в том, чтобы выбрать время не совсем обычное. В те дни в Византии была нарушена законность. У власти находилась женщина, причем женщина, похитившая трон ценою кровавого преступления. Это была императрица Ирина, с которой еще до захвата ею власти Карл вел переговоры. Теперь, выражая лицемерное огорчение по поводу своей неожиданной коронации, новый император Запада одновременно заявлял о своем желании сохранить полное единство империи. С благословения папы он отправил в Константинополь особое посольство, имея целью предложить руку и сердце повелительнице православного Востока. Как раз в это время Карл снова овдовел, потеряв королеву Людгарду. И посольство было принято весьма благосклонно. Без сомнения, то был кульминационный миг могущества Карла. Проводя политику кнута и пряника, завязывая весьма сложный дипломатический узел, франкский властитель, казалось, уже почти достиг того, что так и не удалось в свое время Юстиниану. Реализация брачного проекта соединила бы Восток и Запад под эгидой одного государя. Римская империя была бы восстановлена в своем полном объеме, в особенности, если учесть, что именно к этому времени Карл добился серьезных успехов в Омейядской Испании, проник в Палестину и имел своих агентов в главных городах Северной Африки, Карфагене и Александрии. Однако все сорвалось. Сорвалось из-за непредвиденных обстоятельств. Против Ирины давно уже зрело недовольство. Маневр Карла ускорил вызревание заговора знати. 31 октября 802 года буквально на глазах уполномоченных франкского государя произошел дворцовый переворот, в ходе которого Ирина была низложена, а византийский престол занял новый император Никифор. Это был весьма чувствительный удар для Карла. План присоединения православного Востока рушился. Впрочем, даже теперь дипломатический ход хитроумного франкского монарха, свалившего всю ответственность за принятие императорского титула на папу, сыграл свою роль. На первых порах Никифор, введенный в заблуждение, порвал все отношения лично с папой, но еще продолжал какое-то время вести переговоры с Карлом. Разумеется, долго это продолжаться не могло, и кончилось тем, что новый византийский император отказался признавать самозванца. В воздухе запахло войной. Однако время Карл определенно выиграл. Вот тут-то он сумел отыграть свой главный козырь — союз с багдадским халифом. Франкская летопись глухо сообщает о новом посольстве к Харуну и об ответном багдадском посольстве, отправленном вместе с франкскими уполномоченными в 806 году и прибывшим в Аахен в 807 году, в самый разгар военных действий, начавшихся на Адриатическом море. Но если франкские источники молчат, то греческие и арабские материалы показывают, что именно в это время происходит серия весьма упорных баталий, которые Харун ар-Рашид ведет против Византии. А с другой стороны, в том же 806 году Харун направляет своих послов и к Никифору. Параллельно этому Карл усиливает давление на Византию и по другой линии, опять-таки реализуя добрые отношения, установившиеся с Багдадом. Он продолжает обмениваться посольствами с иерусалимским патриархом, посылает большие денежные суммы в Палестину. По его почину там воздвигаются церкви и странноприимные учреждения, оказывается регулярная помощь паломникам-христианам. И главное, есть указание на то, что франкский монарх активно вмешивается в споры о церковной догме, имевшей место в Иерусалиме, добиваясь проведения своей западной линии в этом вопросе. Таким образом, и здесь Карл умудрялся наносить удары своей сопернице Византии, вырывая из-под ее духовного влияния целые регионы.